Глава вторая. До назначенного времени остался час, но его хватит, чтобы тщательно подготовиться. Первым делом я выпил эликсир ментальной защиты, приготовленный Бориславом. Главный пункт нашего с ним плана. Благодаря этому эликсиру в следующие двое суток Тимур не сможет воздействовать на мой разум. Конечно, если он высвободит всю мощь высшего мага пятого шага, то я не смогу ему ничего противопоставить. Но буду надеяться, что до этого не дойдет. Борислав уверен, что Тимур находится в еще более плачевном состоянии, чем Шнайдер до исцеления. За каждое применение силы высшего мага ему приходится платить очень высокую цену. На правое предплечье я закрепил запечатывающий браслет, который дал мне Гавриил. Внутри этого браслета находится несколько артефактов. Первый — это другой браслет, в котором запечатан жнец душ. Второй артефакт — клинок раскола. Третий — взрывные кастеты. И последний, четвертый — копье Аполлона. Я решил оставить для гомункула метательный диск, пока он будет полезнее. Далее я облачился в кирасу, артефакт ранга старшего магистра, и повесил на себя кулон, способный один раз отразить атаку высшего мага. Одноразовый артефакт, который мне передал Борислав в обмен на обещание вместе с Лазарем, как-нибудь открыть ему такой же портал в другой мир. Борислав, когда узнал об этом ритуале, прямо загорелся. Очень уж ему хотелось получить побольше новых ингредиентов. Помимо защитных артефактов, я взял старенький револьвер, который достала Николь. Он способен выпустить три снаряда, по мощности не уступающие атакам старшего магистра. Может пригодиться. Полезная штука. Конечно же, я взял с собой все пять ритуальных предметов. Нож, чашу, колотушку, подсвечник, курильницу, а также пространственную и кровавую иглы и глыбу Гавриила. А вот обломок скрижали закона, подумав, решил пока оставить. Рискую его потерять, а в случае смертельной опасности он вряд ли поможет. Искусственный источник тоже не стал брать, из-за него гомункул будет слишком ограничен. Напоследок я надел кольцо, артефакт спасения, который Борислав решил пока не забирать. Шайбу-якорь я оставил в зале реликвий. Артефакт уже подзарядился после первого применения и снова может выдернуть меня из любой опасности. Борислав предупредил, что внутри башни испытаний этот артефакт бесполезен. Но ничего, и так сойдет. После полной экипировки я сходил в тайник и с неохотой взял оттуда тонкую тетрадочку. Поднялся в свой кабинет и оставил эту тетрадочку в нижнем ящике, который был защищен специальным артефактом. Если кто-то попробует его вскрыть, содержимое будет уничтожено. Я предупредил Амину, что если вдруг со мной что-то случится, и я не смогу вернуться, а Гавриил потребует выполнить мою часть договора и предоставить придуманный мной ритуал возрождения, то Амина должна открыть этот ящик и отдать ему тетрадку. В ней было все описано. Закончив с подготовкой, я попрощался с родичами, позвал гомункула, и мы взлетели. Среди всех четырех стражей в замке остался лишь Костяной. Он получил приказ защищать замок любой ценой. Последний раз, посмотрев на замок, вздохнул и велел гомункулу лететь к сибирскому анклаву. Гомункул схватил меня и устремился вперед. В полете я спокойно наблюдал за тем, как меняется пейзаж. Чем дольше мы летели, тем больше становилось снега и льда. Минут через 30 впереди показался сибирский анклав. Гигантские ледяные холмы белели на горизонте, словно застывшие океанские волны, образуя правильные концентрические круги. Из самого центра этого природного амфитеатра в небеса взмывал полупрозрачный столб переливающегося марева, те самые врата, откуда некогда пришли в наш мир маги Аэтерна. Радужные потоки энергии струились по воздуху, создавая приятное зрелище. Да, вид тут весьма прикольный. Когда мы подлетели к самой границе анклава, Меня словно окатило невидимой волной. Мощная аура опустилась на нас, подобно тяжелому одеялу, и я велел гомункулу остановиться. Через мгновение к нам взлетел старик с кудрявой белой бородой. Он был одет в белую военную форму и держал в руках прозрачный, похожий на сосульку, жезл. «Кто вы такие?» — гаркнул он властным голосом. Гомункул отпустил меня, и я создал кровавые крылья, зависнув в воздухе. Старик внимательно осмотрел меня и узнал. «Виконт Юсупов, мы вас ждали», — кивнул он. «Я князь Юрий Кудров, следуйте за мной». Старик развернулся и полетел в сторону мерцающих врат. Я последовал за ним, с любопытством изучая открывающуюся панораму. Снежные гребни, которые издалека казались обычными холмами, на поверку оказались фортификационными сооружениями. Каждая возвышенность была тщательно укреплена. В белоснежных склонах зияли амбразуры огневых точек, маскировочные сети скрывали батареи орудий, а хитроумные тоннели соединяли позиции воедино. Пять концентрических колец обороны опоясывали врата. Внешние укрепления выглядели относительно спокойно, но чем ближе к центру, тем отчетливее становились следы недавних сражений. Воронки от взрывов, обугленная земля, разбитая техника. Местность была далеко не однородной. Я видел и болото, и небольшие лесные полосы, и речушку. Периодически мелькала летающая техника, явно артефактная. Из-за врат воздух буквально гудел энергией, вряд ли обычная техника тут сможет летать. Когда мы пролетали над внутренним кольцом, я увидел внизу битву. Отряд солдат в зимнем камуфляже при поддержке нескольких бронированных машин сражался против стаи хитиновых тварей, напоминающих гигантских скорпионов. Монстры были размером с танки. Поле боя было усеяно грудами разорванных тел, а вот сломанной техники я не заметил. Князь Кудров, явно привыкший к таким картинам, даже не снизил скорость. Мы обогнули переливающиеся марево врат и оказались в скрытой части анклава, где я увидел длинное каплевидное озеро, которое по размерам не уступало мелким морям. Старый князь пролетел еще немного и на третьем защитном круге начал спускаться вниз. Мы с гомункулом следовали за ним. «Я слышал, ты был в ледяной башне», — вдруг заговорил Кудров. «Да», — кивнул я и, поняв, что веду себя не совсем так, как нужно, начал внимательно вглядываться вниз, будто что-то искал. «А где башни испытаний?» Старик хмыкнул. «Она не такая примечательная, как ледяная башня», — ответил он. «Мы приземлились перед одним из холмов». «Как это?» — я сделал вид, что не понял. «Скоро сам увидишь», — пробормотал старик и направился прямо к снежному холму. Точнее, к арочному проходу, который вел внутрь этого холма. По обе стороны от входа стояли трехметровые белые медведи, одетые в доспехи. Они провожали нас внимательными взглядами. «Это стражи?» — поинтересовался я, продолжая играть роль любопытного юнца. «Нет, этих монстров подчинил наш приручитель», — спокойно ответил Кудров. Мы вошли в арочный проход и прошли по ледяному коридору. По бокам виднелись ниши, в которых стояли застывшие големы из белого камня. «А вот это?» — указал я пальцем на големов. «Стражи», — объяснил старик. «Каждый из них ранга магистра. А вон те двое...» Он кивнул в сторону последних, более крупных големов. «Ранга старшего магистра». «Ничего себе!» — пробормотал я, удивленно качая головой. «Ты, малец, пока молодой!» — хмыкнул старик. «Дам тебе совет. Постарайся увеличить количество стражей у себя в замке. Они крайне полезны. Если что, можешь к моему роду обращаться. Мы делаем големов по разумным ценам». «Учту», — я не сдержал улыбку. Мы вышли из коридора в операционный зал, где над большим столом висела иллюзорная карта анклава. Красные точки отмечали места сражений, синие – позиции войск. Несколько офицеров склонились над картой, обсуждая что-то вполголоса. Кудров кивнул им и провел меня в примыкающий кабинет. Небольшое помещение с деревянным рабочим столом и стулом. Единственная странность в этом кабинете – металлическая дверь, которая занимала половину стены. Старик подошел к столу, открыл верхний ящик и достал оттуда магический контракт. «Подпиши, и я проведу тебя к башне испытаний», — сказал он, посмотрев на меня. «Башни в другом месте?» — уточнил я для вида. «Нет», — покачал головой князь и указал рукой на металлическую дверь. «Башня за ней». «За ней?» — притворно удивился я. «Она внутри холма, что ли?» «Внутри опорного пункта», — проворчал Кудров. «Как я и говорил, башня испытаний весьма неприметная с виду. Насколько я знаю, она вообще самая неказистая и самая маленькая из всех других башен Ордена», — старик усмехнулся. «Только вот если рассматривать начинку, то другие башни и близко не сравнятся с нашей». «Понял», — кивнул я, подойдя к столу. Взял магический контракт и прошелся по нему глазами. Там был текст стандартного договора, который каждый, кто входит в башню, подписывает. А именно, половина всего имущества и все добытые знания передаются совету князей. Разумеется, если имущество в единственном экземпляре и его невозможно разделить, то оно отходит совету за достойную компенсацию. Были еще пункты о неразглашении, о снятии ответственности с совета князей в случае смерти или увечий, о запрете на создание карт или схем башни и многое другое по мелочи. Я взглянул на Кудрова, а затем посмотрел в сторону выхода. Похоже, придется подписать контракт, а я-то надеялся, что обойдусь без него. Как раз в это время дверь, которая, как сказал князь, ведет к башне испытаний, вдруг открылась. И в кабинет вошел громадный детина с длинной черной кудрявой бородой, которая доходила до пояса и была перевязана на уровне груди. Его кудрявые волосы свободно падали на плечи, грудь и спину. Здоровяк был просто гигантских размеров, где-то 2,5 метра и поперек себя шире. «Кудров!» — пробасил он. «Черномор!» — нахмурился князь. «Что ты тут делаешь?» «О, знакомая фамилия. Князь Черномор, сильнейший из сибирских князей, высший усилитель 4-го шага». «Я забираю Юсупова», — заявил он. «Как забираешь?» — вскочил Кудров. «Ты не имеешь права. Мы всегда отвечали за новичков». «Теперь я буду», — хмыкнул Черномор. «Юсупов», — он посмотрел на меня, — «идем со мной». «Ты не посмеешь!» — зашипел старик. Черномор нахмурился и посмотрел на Кудрова. «Не посмею!» От него вдруг разошлась мощнейшая волна энергии. Гомункул, стоящий рядом со мной, тут же шагнул вперед, защищая меня. Но я поднял руку, мысленно велев ему ничего не предпринимать. «Черномор!» — прошипел Кудров. «Хватит уже!» — хмуро бросил Черномор. «Я сказал, что он пойдет со мной. Ты слишком слаб, чтобы перечить мне». Хмыкнув, Черномор взглянул на меня. «А ты че стоишь? Пойдем». Я, пожав плечами, смущенно кивнул бледному Кудрову и последовал за Черномором. Выйдя из кабинета, я оказался в гигантском каменном помещении, которое было построено в виде бублика. А в центре этого бублика находилась старая неказистая серая башня, к которой вели несколько деревянных мостов. Эх, башня испытаний вообще не изменилась за 800 лет, все такая же простоватая. Я подошел поближе к внутреннему краю бублика. Между краем площадки и стенами башни зияла пропасть 5 метров шириной. Я взглянул наверх, эта башня даже не достигает вершины холма. Высотой она всего 12 метров от силы, ледяная 8 раз выше. «Сюда, Юсупов!» — махнул рукой Черномор. Он стоял чуть дальше, у моста, который вел к вратам башни испытаний. Рядом с ним стоял еще один человек, одетый во все черное, с натянутым капюшоном. Я подошел к ним и увидел молодое бледное лицо с закрытыми глазами. Это был Тимур. «Дальше вы сами», — сказал Черномор. Тимур кивнул и спокойно пошел по мосту в сторону врат башни. Я зашагал рядом с ним, а гомункул последовал за нами. «Я думал, что ты работаешь с Шуйским», — заговорил я. «С ним тоже», — спокойно отозвался Тимур. «У меня много должников». Мы подошли к закрытым вратам, сделанным из грязно-серого металла. Тимур достал бронзовый кругляш, медальон хранителя. Подобный я уже видел. Его продавали на столичном аукционе. Тогда медальон приобрела сестра императрицы. А ведь я ее с тех пор ни разу и не видел, даже на Миллениуме. Правда, насколько я помню, она вроде как в другой стране учится, налаживает дипломатические связи. И как магиня она весьма слабенькая. Тимур приложил медальон к вратам. Кругляш впитался в них и исчез, и створки медленно раскрылись. Мы с Тимуром и гомункулом вошли внутрь и оказались в круглом помещении колоссальных размеров. Зал простирался на сотни метров в диаметре, хотя снаружи башни казалось гораздо меньше. Потолок терялся в вышине, а по окружности стен располагались 9 массивных арок высотой более 10 метров каждая. Пол был выложен белой плиткой, и только в самом центре виднелось круглое черное пятно. Врата позади нас закрылись и исчезли, словно их и не было. «Пойдем в центр», — сказал Тимур. Мы направились вперед, гомункул шагал сзади. «Ты не взял с собой стража?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Тимур. «Сегодня он не понадобится». «Зачем тогда мне сказал, что можно взять одного?» «Я знал, что ты не согласишься прийти совсем без сопровождения», — пожал он плечами. Мы подошли к центру помещения и остановились прямо перед черной круглой площадкой, которая на 10 сантиметров выступала над полом. Площадка была сделана из неизвестного черного камня, при желании на ней могли поместиться человек 100. «Видишь эти арки?» — Тимур обвел рукой помещение и, не став дожидаться моего ответа, продолжил. «Каждая из них ведет на свой этаж». Я и так это знал, но не стал прерывать Тимура. «Наш амулет позволяет нам войти лишь на первый этаж башни», — продолжал он. «Там мы должны пройти через испытание мужества». Я кивнул. «После того, как мы его пройдем, мы получим допуск на второй этаж». «Вижу, ты и сам все знаешь», — осекся Тимур. «Тогда вперед! Только не пускай стража на активационную платформу». Он шагнул на площадку, я последовал за ним и велел гомункулу остаться позади. Мы с Тимуром замерли, ощутив, как мощная энергетическая волна спустилась на нас и сдавила со всех сторон. «Эта башня считалась одним из 9 чудес Аэтерна», — снова заговорил Тимур. «По легендам, она прибыла в Аэтерна с другого мира. На Земле эту башню считают одной из 3 величайших загадок планеты. Не знаю, каким образом она была создана, но тот, кто ее сотворил, явно был гораздо сильнее, чем просто высший маг». В голосе Тимура появилась слабенькая нотка восхищения. Он сделал паузу, а энергия, сдавливающая нас, и не думала отпускать. «Башня испытаний несет свое название не просто так», — продолжил Тимур. «Каждый этаж — это одно испытание для магов, которые приходят сюда. Чтобы получить допуск на следующий этаж, надо пройти предыдущий. При этом смерть внутри этажа — весьма частое явление. Лишь из первых 2 этажей можно выйти, не закончив испытания. Во всех остальных за провал лишь одно наказание — смерть. Совет князей, как правило, разрешает войти лишь в первые 2 этажа. Дальше совет очень неохотно пускает магов. Всего этажей в башне 9. Насколько мне известно, максимальный этаж, на который ступал человек из нашего мира, — это 7-й. но мои сведения могут быть неточными». «Сколько этажей прошел ты?» — спросил я. «4», — спокойно ответил Тимур. «Но я не так давно занимаюсь этим, и даже мне тяжело достать медальоны хранителей». Я кивнул. Энергия, сдавливающая нас, начала постепенно отступать. «Испытания можно проходить как в одиночку, так и группой», — сказал Тимур, слегка двинув руками. «Башня изучает характеристики каждой группы претендентов и подстраивает этаж под их общую силу. Поэтому я и попросил тебя оставить своего стража. Если бы он отправился с нами, то сложность испытания бы зашкаливала. На первом этаже вряд ли могут быть подсказки к великому порталу, но все же нам нужно пройти его, чтобы попасть на второй этаж. Да и несколько странных мест я знаю, которые стоит проверить», — закончил Тимур. В это время одна из арок вдруг начала слегка наливаться светом, а внутри нее закрутилась голубая спираль. «Портал на первый этаж открыт», — заметил Тимур и направился в ту сторону. Я последовал за ним, посмотрел на гомункула и отдал мысленный приказ стоять возле портала и дожидаться меня. Не думаю, что Тимур станет предпринимать что-то сейчас, однако на всякий случай лучше быть осторожнее. Мы с Тимуром вместе вошли в портал на первый этаж башни испытаний.